В связи с 22-летием со дня кончины великого Ким Ир Сена, 8 июля представители дипмиссии и международных организаций в нашей стране, военные атташе, делегация Федерации профсоюзов Вьетнама, делегация работников Ассоциации корейских граждан в Японии и другие иностранные гости и зарубежные корейцы, представители и сотрудники Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта, посетили Кымсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.